Дмитрий Ра. Гильдия злодеев. Том 1, часть 2. Глава 17. Что-то черное сочится через кожу на моих руках. Твою мать! Яростно пытаюсь смахнуть неизвестную дрянь. Нет, это во мне не речные паразиты завелись после купания. Это какой-то выходящий из каждой поры дым. Очень черный и зловещий дым. Попытки стряхнуть с себя хреновину оказались тщетными. Панику я заглушил на первых 5 секундах, сейчас же пытаясь мыслить рационально. Если я умираю, то надо понять, от чего и как вылечиться. Поднимаю взгляд на Лию, стараясь дышать разнеренно. «Ты знаешь, что со мной происходит? Я умираю?» Девочка трясется, теребит платье, глаза на мокром месте. «Лия, это очень важно!» «Ваше лицо!» Касаюсь щеки. «Понятно. Значит, и там тоже. Не представляю, как я сейчас выгляжу, но явно еще хуже, чем обычно. Вот, значит, чего так Курт испугался. Так, ладно. Нужно найти какого-то спеца. Костя? Надо попытаться. Плевать, что Лия и ребятня увидят мое исчезновение. Попробую спрятаться вон за теми деревьями и перенестись. Черное выделение в таком объеме – это уже не шутка. Возможно, жить мне осталось несколько минут или секунд. До сумки дотянуться не успеваю. Черная фигота пропадает так же неожиданно, как и появилась. Осматриваю руки, трогаю лицо. «Прошло?» Лия интенсивно кивает. «Да, господин Римус, прошло, очень прошло. Ох, слава первозданному, я...» «Знаешь, что это было?» За спиной снимаю кольцо, сжимаю в кулаке. «Наверное, я слышала. Вы же аристократ, голубокровый. У вас есть магия. Может, это было пробуждение? Но я не знала, что оно бывает таким. А еще бабушка говорила, что если до 5 лет не пробудиться, то магия навсегда остается внутри и...» «А, вот оно что. Магия. Пробуждение». Ничего не понимаю. Лия срывается с места, обхватывает меня ручками, уткнувшись лицом в грудь. «Простите, простите, простите!» От такого неожиданного изменения в Лии я аж поперхнулся. «Лия, за что?» «За Курца. Я хотела вам помочь, но сделала только хуже. Простите, господин Римус, спасибо вам, что вступились. Кроме дедушки, никто за меня так не заступался. Никто, никогда!» «О, ну ладно. Чувствую легкую неловкость, признаю. Поглажу девушку по пышной рыжей шевелюре. Ее слезы стекают по моему пузу, но Лии, видимо, сейчас все равно, как я выгляжу. Ну, хватит, Лия. Ты не переживай, я всегда стараюсь засранцев припугнуть. Они другого языка не понимают». Договорить не успеваю. Цветочный аромат пронзает меня насквозь. Теплое дыхание Лии греет лицо. Ее нежные губы всасываются в мои с такой необузданной агрессивностью, что я не сразу соображаю, что происходит. Чувствую ее нежность и страсть. Ее порванное платье немного сползает. Ко мне прижимается приятная выпуклость. Вкус наглого язычка прорывается между зубами и... Лия отстраняется. Я же просто неосознанно вздергиваю бровь. Веснушки пропадают на ее лице, уступая место помидорному цвету. Она видит, что ее грудь обнажена, прячет ее ладошкой, издает сдувающийся звук. «Уи!» «Что ж», — улыбаюсь я. Лия подтягивает подол, разворачивается и убегает так, будто за ней гонится стадо буйволов. Я еще слышу удаляющиеся «Уи!» Скрывается за деревьями. Провожаю ее взглядом. Хорошая девочка, что ж. Хоть и не такая скромная, как я полагал. А еще она думает, что я больше не олигарх. Она не отреагировала, как гламурная тиктокерша. Это вселяет надежду, что она и правда влюбилась в толстячка. Что поделать? Я хоть и страшилище, но внутреннего мужика не потерял. Вздыхаю, чешу мокрый затылок, вытаскиваю запутавшиеся водоросли. Лия, на первый взгляд, по всем пунктам в моем вкусе. А значит, есть вероятность, что рано или поздно я ей отвечу взаимностью. Но нельзя мне. Я не тот человек, с которым женщины будут счастливы. Я фанатичный и жадный до всего ценного коллекционер проклятых и опасных артефактов. А сейчас еще и изгой, которого кто-то пытается убить. Придется ей намекнуть, что у нас вряд ли что-то получится. Ничего, молодое девичье сердце переживет утрату одного толстяка. Так, а это еще что? За деревьями замечаю чей-то крупный силуэт. Поднимаю сумку, сую в нее руку, отправляю в анклав кольцо, готовясь спрятаться сам, как только уловлю летящую стрелу или огненный шар, если уловлю. Из-за деревьев выходит Торн, направляется ко мне. С легким напряжением замираю. Не убьет ли? Я не просто так ушел на речку. Недавно он четко дал понять, что в чем-то меня подозревает. А может, он еще видел, что сейчас произошло? Но ведь в этом нет ничего особенного, правда? Подумаешь, пробудился. Плевое будничное дело. «Римус, вы в порядке?» Поднимает забрало, подходит ближе, осматривая меня с ног до головы. «Я везде вас искал. В гнездо влетел Курц. Нёсся так, будто встретил самого первозданного. Никогда не видел его в таком состоянии. Почему-то сразу подумал, что без вас не обошлось. Что-то случилось?» Он не заметил моего пробуждения. Но сейчас это не важно, и я не хочу об этом с ним говорить. Важнее то, что недавно он меня заподозрил, но сейчас открыто этого не выражает. Играть в такое я умею. Делаешь вид, что ничего не знаешь, хотя все все понимают. Политика. Вот только непонятны его мотивы. Ладно, разберемся в этом в более тихой обстановке. Отмахиваюсь. Мы с Курцем немного повздорили. Ничего особенного. Он знал, что я больше не аристократ, и решил, что настало время этим воспользоваться. Похоже на него. Так значит, вы подрались? Вы воспользовались перстнем? Рисковали. Пожимаю плечами. Не мог же я позволить какому-то простаку-переростку набить себе морду. Об этом узнала бы вся округа. Кто потом будет считать меня сильным деловым партнером? Понятно. Если бы я был с вами, этого бы не произошло. Ах да, я принес вам книги. Протягивают мне две ветхие книги в толстом переплете. Кладу их в сумку, потом посмотрю. Благодарно киваю. Спасибо. Ну, как там дела в замке? Торн прячется за забралом. Как он вообще постоянно ходит в этом доспехе? На улице страшное жарище, градусов под 30. Плохо, Римус. Все гудит и трясется. Рассказывают, что утром принц выскочил из своих покоев, проклиная все вокруг. Со злости избил несколько служанок. Эйргален убедил его получше обыскать места, где он был, прежде чем обвинять других. Хмурюсь. Какая прелесть! Кольцо ему и правда дорого. Это мягко сказано. Я поговорил с учеником придворного мага, мы с ним в хороших отношениях. Он рассказал, что в кольце камень первозданного, Римус. Это один из трех перстней Дома Солнца, который нынешний король дал сыну, пока он гостит у вашего отца. Камни первозданного — единственный материал, из которого можно сделать артефакт, перезаряжающийся самостоятельно. Видимо, на моем лице отражается что-то коварное и очень меркантильное, поэтому Торн спрашивает. «Возвращать перстень вы не собираетесь даже после того, что узнали? Если хотите, могу куда-нибудь его подбросить и...» «Не собираюсь». «Так, я все еще могу тебе доверять?» «Безусловно, Римус. Я ваш личный гвардеец». Искоса смотрю на Торна. «А если перестанешь им быть? Ну, захочешь на пенсию, или я не смогу заплатить тебе жалование?» «Я вам уже отвечал на этот вопрос, Римус». «Ага, точно. Значит, если кольцом не пользоваться, то оно само перезарядится. Я верно понял?» Так вот, что имел в виду Костя, когда говорил мне не переживать о перезарядке. Говнюк все знал. «Да, но на такую перезарядку понадобится немало времени, учитывая, сколько в камне эфира». «Сколько?» «Точно не знаю, но много. Вспомните, как легкая пощечина принца полностью разрядила ваш браслет, предназначенный для защиты от медведей. В поединках с артефактами часто выигрывает тот, у кого больше заряд. Кстати...» — кивает на браслет на моем запястье. Вы же понимаете, что если бы он не был разряжен, то вы бы так легко не отделались драки с Курцем». Накидываю самое понимающее лицо. «Конечно». Торн кивает. «Хорошо. Сами знаете, чем чревата артефакторная несовместимость. Использовать перстень с браслетом нельзя». «Ага, конечно, блин, знаю. Это что ж получается? Нельзя обвеситься крутыми штуками и стать гламурным князем тьмы?» Торн поправляет меч за спиной. «Однажды я был свидетелем поединка между владельцами артефакта физической силы и владельцем артефакта на физическую защиту такой же мощности. Как думаете, кто победил?» «Хм, что-то он болтливый стал. Не нравится мне это. Тот, что с силой? Защитный, скорее всего, быстро разрядился». «Нет, Римус. Победил тот, кто опытнее в бою и более развит от природы. Можно махать кулаками и крошить камни, но ни разу не попасть по противнику, чем и воспользовался владелец артефакта физической защиты. Он истощил атакующего ловкостью. Тот попал по нему всего раз и просто разрядил свой артефакт, избивая воздух». «Вот оно как». Недолгая пауза. Торн стоит, как изваяние, сверлит меня взглядом через щелочки в шлеме, напрягает. «Римус, вы разрешили свободно с вами говорить, я этим воспользуюсь. Видел, что у вас произошло с Лией?» Хмыкаю. «Подглядывать нехорошо». «Так он видел мое пробуждение или нет? Что происходит вообще?» «Прошу прощения, Римус, но вы не особо скрывались». Торн кивает в сторону на ребятню, наблюдающую за нами неподалеку. Вид у них очень испуганный. С чего бы? Заметив наше внимание, они резко отворачиваются. Среди них вижу Буську, того самого мальчугана, которого я потрепал за надувание жаб. Теперь он не скоро решится еще раз поиздеваться над животными. Черт, по деревне ползут слухи. Курц, ребятня. Многие видели. Не хочу лишний раз трепаться о каких-то пробуждениях, пока во всем не разберусь. Кмыкаю. «Так что там про Лию? Сразу предупреждаю, с тобой за нее я драться не собираюсь». Торн неоднозначно переминается, гремя доспехом. «Она моя племянница. Ее покойная мать — моя младшая сестра». «Хм, совпадение? Хотя, чему удивляться? В Средневековье в одной деревне жило по 5-10 семей и все родственники. Инцест — дело семейное, и раньше к этому относились по-другому». В общем, теперь понятно, почему Торн так резко отреагировал на слова Клоуша о том, что Лии угрожали бандиты. «То есть Клоуш твой отец?» «Нет, он дед Лии по линии ее отца, которого я плохо знал. Незадолго до ее рождения его сожрал утропий в лесу». Мурашки бегут по спине. «Опять эти утропии». Подбираю одежду, одеваюсь. Торн продолжает. «Они не знают, что мы родственники, Римус. И я прошу вас, чтобы так и осталось. С вашего позволения, я не хотел бы рассказывать подробности, но вы должны знать, что я всегда оберегал Лию, как мог». И как же он чувствует себя в роли моего гвардейца? Я ведь когда-то приставал к Лии. «Надо же, ты довольно убедительно угрожал Клоушу, а ведь он ее дедушка». «Вы мой господин Римус. Я ваш личный гвардеец. Это все. «Неужели? А если бы я приказал убить его?» «Я бы постарался вас отговорить. Это неразумный поступок». «Ты не ответил. Убил бы?» Я слышу дыхание Торна за шлемом. Он сухо отвечает. «Да». Поразительная верность или убедительный блеф. Тяжело отличить. Выпрямляясь уже одетым, поправляя сумку за спиной. «Прости за такой вопрос, Торн». «Не извиняйтесь. Вы мой господин». Искренне улыбаясь. «Я не буду тебя расспрашивать и никому не проболтаясь, но ты же не просто так мне это рассказываешь». Торн кивает. «Верно, я назову вам причины, но это будет...» Первый раз слышу, чтобы он запнулся. «Неуважительно. Вы разрешаете?» «Конечно. Говори, что думаешь». Торн отдает мне честь, встает в солдатскую стойку. «Что ж, как я и говорил, Лия очень хорошая девочка. Но я первый раз вижу, чтобы она так выражала свои чувства, особенно после того, что вы позволяли себе делать с ней месяц назад. Не подумайте, что на нее повлиял ваш подарок. Ей раньше богатые купцы предлагали дары, Но Лия отвергала их. 4 раза я вмешивался и выпроваживал таких ухажёров из деревни. Поэтому я не понимаю, почему она выбрала вас. Вы — слабый и одновременно опасный партнер. Не сможете ее защитить и вовлечете в неприятности. Или сами пострадаете, а она не переживет такого горя. Римус, щели в шлеме будто светятся голубым. Я обещал сестре, что сберегу ее дочь. А вот сейчас обидно было. Мне часто говорили, что я опасный, но слабый. Эх, тяжелы вторые жизни. Ладно, тут я Торна понимаю. И недавно об этом как раз думал. Я на твою племянницу не претендую, если ты не заметил. Но вы с ней... Могу я узнать, вы испытываете к ней какие-то чувства? Видно, что вояке тяжело дается такой разговор. Это тебе не воинские тактики и потрошение врагов. А сопли, слюни и сюси-муси. Ненадолго задумываюсь. Она милая, но, скажем так, до влюбленности мне очень далеко. Со мной это вообще непросто. Лия пригласила меня на ужин, но я передам, что не смогу прийти. Я исполнил твою просьбу. Надеюсь, на этом все. Мой личный гвардеец не отвечает, но я чувствую напряжение. Что еще, капитан Торн? Нет, ничего, господин Римус. Снова отдает честь. Благодарю вас. Ага, конечно. А то я не вижу. Ладно, уже достало это фамильярничество. Так он скоро из личного гвардейца превратится в слишком хорошего советчика. А мне этого не надо. Замечательно. Надеюсь, мы определились. Видимо, Торн хочет поскорее сойти с неприятной темы. Римус, не желаете провести небольшой спарринг? Неформальный и без особых правил. Можете использовать кольцо. Удивленно смотрю на огромного воина. Серьезно? С тобой? Прямо здесь, сейчас? Зачем? Нет, с ним точно что-то не так. Мне это нравится все меньше и меньше. Я думаю, что это поможет вам. Откроет глаза на возможности артефактов. Иногда лучше 1 раз показать, чем 10 объяснить. Призадумываюсь. Что он затеял? Какую-нибудь гадость? Ладно, почему бы и нет. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо. Тогда следуйте за мной, Римус. Через минуту мы оказываемся у опушки леса на небольшой полянке. Подальше от деревни, дорог и любопытных глаз. За нами хотели проследить детишки, но моему телохранителю достаточно было просто посмотреть на них, чтобы они в ужасе разбежались. Торн аккуратно достает свой меч, кладет на землю, снимает шлем. Его пустые глаза будто оживают, теперь не кажутся такими рыбьими. «Вы можете надеть кольцо, Римус. Никто за нами не следит. Но на будущее рекомендую купить перчатки и не забывать, что любые артефакты излучают магическую ауру». Улыбаюсь, показываю мизинец с перстнем. «А я уже?» «Что поделать, на другие пальцы не налезает». «Хорошо, Римус. Я не буду пользоваться оружием и артефактами. Я далеко не самый сильный воин, а в вашей власти один из могущественнейших артефактов. Покажите мне, как вы собираетесь расправиться со стилетом. Я слышал, что он немногим уступает мне по силе». «Ага. А еще у него крутой меч. Стою перед Торном, держу руки за спиной». «Насколько я помню, ты с легкостью открываешь дверь в тронный зал отца». «Верно, Римус. С перстнем вы сможете сделать то же самое. Теперь понимаете, почему король дал его принцу Легдану?» «Чтобы сынок не опозорился перед Эйром Галеном?» Старый воин кивает. «Нападайте, Римус. Если сможете повалить меня на землю, то я скажу, что у вас есть шансы против стилета». Хм, тут какой-то подвох. Очевидно, что он уверен в себе, хочет проучить самоуверенного мальчишку, решившего покрышевать таверну племянницы. Нет, вряд ли все так примитивно. «Торн, ты сказал, что защищаешь Лию. Почему тогда не помог Клоушу, когда стилет грозил ему изнасиловать ее?» Морщин на лице Торна становится больше. «Я не знал об...» Торн реагирует молниеносно. В последнюю секунду отскакивает, как молодая лань, а не старикан. Огромный камень размером с костью чиркает его латный наплечник, выбивая искры. Блин, промазал. А так рассчитывал подловить его на чувствительной теме с Лией, пожимая плечами. «Ты сам сказал нападать?» Бровь Торна дергается. «Держали камень за спиной? Когда успели его подобрать?» «Пока мы шли, а ты грозно отпугивал ребятню». Ясно. Я полагал, что вы наброситесь на меня с кулаками. Теперь уже удивляюсь я. Правда? Ты знаешь, на что способно кольцо и уверен в своей силе? Какой идиот ринется на тебя в открытую? Уголок губ Торна слегка приподнимается. Согласен, но я все еще стою. Разводит руки. Напыщенный вояка. Ну ладно, ладно. Хочешь узнать, на что я способен? Нет, я тебе не мальчик, которого можно гонять по плацу. Растягивая улыбку по самые уши. Но если я прикажу, ты сядешь. Первый раз вижу легкое офигевание на лице Торна. Простите, Римус. Ты сам сказал, что это поединок без правил. Как в жизни. Так зачем мне напрягаться? Я просто прикажу тебе сесть и признать меня победителем. Но... Так же и со стилетом, мой дорогой друг. С чего ты решил, что я влезу с ним в открытую конфронтацию, как на глупом рыцарском турнире? Римус, мы говорим о возможностях кольца и... Кольцо — лишь один из инструментов, которым стоит пользоваться только в крайних ситуациях. Ты проиграл тогда, когда назвал условия победы. Ты сказал, что бой будет без правил, не понимая, что это значит. Так чему же ты хочешь меня научить, м? А если я не подчинюсь вам и не сяду? Хмурит лоб мой личный гвардеец. Нечестно играть по моим правилам. Качаю головой. Тогда ты не такой уж и верный личный гвардеец, почти предатель. Но мы же бьемся без правил, и вы тоже согласились на это. Посчитаете меня предателем за правильное толкование приказа? Сомневаюсь. Поэтому я рискну, господин Римус. Даже если вы сейчас прикажете, я не сяду и не признаю вашу победу. Что будете делать? Улыбаясь, смакуя интересный поворот событий. Молодец, Торн. Мне казалось, что ты обычный вояка, умеющий только подчиняться. Но я ошибся. Мне следовало понять, что это не так, когда ты ослушался отца и открыл мне двери в тронный зал. Торн непроницаем, стоит по струнке. Благодарю за похвалу, Римус. Ну что же, если вы не идете на меня, тогда я пойду на вас. Он делает шаг, второй, третий. Что ж, теперь я лучше понимаю этого человека, а вот его мотивы непонятны. Он точно догадался, что я не Римус. Тогда почему ведет себя, как ни в чем не бывало? Что-то не так. Неожиданно Торн покрывается синей пеленой. Из его доспехов вырастают острые иглы. Теперь он напоминает ежа, очень опасного ежа. Стою на месте. Он приближается. Римус — это земляные шипы. Самое простое плетение школы элементализма, сводящее на нет всю силу вашего кольца. Вы не сможете притронуться ко мне, не навредив себе. Что будете делать? Еще шаг, и он подступился вплотную. Подпускаю ближе, хмыкаю. «Не подходи! Вдруг я некромант!» Торн останавливается, моргает пару раз. «Даже если это не очередной блеф, магия смерти так не работает и ничем вам сейчас не поможет. Я уже сталкивался с темными колдунами, и они убивают не больше людей, чем военные элементалисты. А в ближнем бою не опаснее бешеного волка». «Хм, обнадеживает. Вроде он не фанатик с прогнившими мозгами». «Хороший ответ!» «Торн достаточно близко. Этого я добивался. Первая попытка с камнем — лишь разведка. Теперь же увернуться у него не получится, хотя он очень старается. Череп дзынькает о костяные шипы и проглатывает Торна в анклав. Поднимаю череп. Будет мне тут отца учить, как детей рожать».